Глава 94. Стоял аномально жаркий для этого периода день. Носатая гадюка, которая по достоинству оценивала комфорт древних камней, скрылась за двумя блоками храма Вади-эс-Себуа, датируемого эпохой правления Рамсеса II. Примечание. Фараон древнего Египта, правивший примерно в 1279-1213 годах до нашей эры. Конец примечания. Он был разрушен перед тем, как здесь возникло озеро Насар, и вновь возведен на левом берегу, в 2 километрах на северо-запад от древнего города. Вади-эс-Себуа в переводе означало «долина львов», что было отсылкой к аллее сфинксов, львов с человеческими головами, которая вела к храму. Спокойное место, почти не посещаемое туристами, всего лишь несколько отчаянных храбрецов на машинах и любители древней Нубии, остановившиеся тут на отдых перед тем, как сесть на корабль к Абу-Симбел. Примечание. Абу-Симбел — скала в Нубии на западном берегу Нила, в которой высечены 2 знаменитых древнеегипетских храма. Конец примечания. Рамсес Великий возвел в Нубии несколько храмов, превратив таким образом суровый и бедный регион в обитель божественной энергии. И эта аннексированная территория поставляла в Египет огромное количество золота, добытого из щедрых залежей. Золото предназначалось богам, а не людям. Рамсес, как он часто делал, расширил и украсил небольшую постройку, датируемую периодом правления одного из своих предшественников, в данном случае Аменхотепа III, строителя Луксора. Примечание. Аменхотеп III, фараон древнего Египта, правивший в 1388-1351 годах до нашей эры. При его правлении началось строительство Луксорского храма. Конец примечания. Некоторые элементы исчезли, ну, как, например, вторая башня, но храм, находящийся вдали от населенных пунктов, был полон величия и какого-то особенного шарма. Помимо сфинксов, стоило посмотреть на царственных колоссов, колонны в форме воскресшего Осириса и сцены жертвоприношений. Рамсес, святой из святых, возвышался между двумя хозяевами этих мест — Амоном, таинственным богом, и богом животворного света Ра-Хоракти. Христианские скваторы покрывали эти ненавистные им языческие фигуры шпаклевкой, но часть ее отпала, и осталось только изображение святого Петра, преклоняющегося перед Рамсесом II. Примечание. Христианские скваторы — фермеры, колонисты. Конец примечания. Ирина не интересовалась археологическими деталями. Главная задача — убедиться в том, что она прибыла на место назначения первой. Оставаясь в машине, она отправила водителя на разведку. В отсутствие главного охранника Джорджа Ибрагима, который скоро должен был вернуться, временно дежурил его двоюродный брат. Никакое круизное судно не должно было отправляться. Значит, оставалось ждать Марка и объект. Мы убираем брата. Хватит простого наркоза. Спрячь машину на достаточном расстоянии от храма. Ты думаешь, что справишься одна, крошка? Я привыкла. Ты и твой дружок? Вы сидите в укрытии и вмешиваетесь только по моему приказу. Как только все будет кончено, смываемся. Оба исламиста были под впечатлением. Они еще не встречали такую женщину. После того, как они избавились от охранника, у Ирины было много времени осмотреть местность и выбрать лучшую позицию для стрельбы, учитывая то, что ее жертвы неизбежно должны будут пройти по аллее сфинксов. Вода, лепешки и терпение. Одетая в льняную блузку и хлопковые брюки с многочисленными карманами, индианка позаботилась о том, чтобы надеть грубые походные ботинки. Как только она услышит шум мотора, то сразу же скроется в храме. Лежа на животе, она будет видеть все, тогда как ее видно не будет. Затем переход к действиям. Джордж Ибрагим и США, очень уставшие, приехали ко второй половине дня. Солнце начинало садиться, на камни падал золотистый свет. «Мы первые. Марк Водуа скоро приедет», — предсказала старая целительница. «Я уже чувствую его присутствие». Меньше чем через четверть часа к машине, взятой на прокат Джорджем Ибрагимом, подъехал внедорожник. Оттуда вышли Марк и Брюс, настороженно оглядываясь по сторонам. Двое агентов службы безопасности не выключали двигатель, включили кондиционер на полную мощность и заснули. «Все спокойно», — убедился шотландец. «Но сейчас совсем не время вздремнуть. Думаешь, эта старуха и высокий тип приехали сюда ради нас? Похоже на то. Осмотрю местность. Марк направился к странной паре, сидящей на низкой каменной стене у входа в аллею сфинксов. Убийц поднялся. Я Джордж Ибрагим, а это США. Она для меня как мать. Марк Водуа. Взгляд целительницы буравил наследника империи. Да, он действительно был сыном святого Джона. Дорога ко мне была очень длинной, очень, и кровавой. Значит, перед ним была одна из высших неизвестных. Одетая в желтое платье с золотыми каемками, старая женщина, казалось, была уставшей, но голос ее оставался твердым. «У меня есть для вас два сокровища. Золотой камень янтарной комнаты и имя главы высших неизвестных. Это его нужно оберегать. Мое долгое существование подходит к концу». Пойдемте лучше поговорить в храме. Трио направилось по аллее сфинксов.